В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную 1013-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Радиостанции израильских вооруженных сил «Галей Цахал» 24 сентября исполнилось 60 лет. Этот день в 1950 году был воскресеньем. Ровно в 6:30 вечера по местному времени в эфире раздались звуки трубы, после чего зазвучал национальный гимн государства Израиль. Так началась самая первая трансляция радио «Галей Цахал» – радиостанции вооруженных сил Израиля. Импровизированная студия была оборудована внутри здания бывшей школы в Рамат-Гане. По стенам везде висели армейские одеяла, призванные хоть как-то заглушить шум, поступавший извне. Как утверждают некоторые источники, «Галей Цахал» стала правопреемницей радиостанции организации «Хагана», начавшей подпольное вещание для еврейской аудитории в 1940 году и перешедшей на легальную основу во время войны за независимость. Первую трансляцию радио «Галей Цахал» открыл тогдашний премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион. Радиостанция появилась в очень сложное для страны время. Прежде всего, сама страна незадолго до этого появилась на политической карте мира, и в молодую страну хлынул поток немигрантов. При этом в Израиле царили бедствия и нищета. Вещание «Галей Цахал» в основном было предназначено для солдат регулярной армии. В них звучало много музыки и приветов от родных и близких служивших израильтян. В каком-то смысле уникальность радиостанции состояла в том, что в ее штат входили солдаты, служившие в армии Израиля, на должностях журналистов. Они были редакторами, продюсерами, дикторами новостей, ведущими музыкальных программ, то есть практически всем. Начав с армейской аудитории, в 1956 году радиостанция получила статус общенациональной. С этого момента, согласно закону 1956 года об израильском управлении вещания, IBA, «Галей Цахал» самостоятельно определяет свою политику в передачах для военнослужащих и должна согласовывать ее с управлением в передачах для общенациональной аудитории. На практике такое согласование является лишь технической мерой. Военные конфликты способствовали развитию радиостанции. Так, в результате шестидневной войны 1967 года среди трофеев было современное по тогдашним меркам оборудование популярных иорданских радиостанций в Рамалле. Это оборудование было передано «Галей Цахал», что позволило улучшить уровень ее передач. А после войны судного дня в 1973 году станция начала круглосуточное вещание. В этом режиме «Галей Цахал» работает и по сей день. В это же время станция начала расширять свои передачи с тем, чтобы включить всех граждан, добавив трансляции общенациональных новостей и программы текущих событий. На протяжении многих лет «Галей Цахал» оставалась единственной радиостанцией, которая вещала круглосуточно, и лишь много позже на этот режим перешел «Голос Израиля». Нельзя не отметить, что на протяжении всей истории существования станции неоднократно звучали призывы закрыть это вещание, но из-за протестов общественности Израиля, позиции Кнессета и Совета Израиля по управлению вещанием ни один из этих призывов не был вынесен даже на обсуждение. Станция продолжала развиваться, и в 1982 году она начала сотрудничать с израильским образовательным телевидением. Это сотрудничество продолжалось 12 лет. А в ноябре 1993 года «Галей Цахал» организовал новую радиостанцию «Гал-Галац», которая транслирует только музыку и рассказывает о ситуации на дорогах страны. Это вещание приобрело невероятно большую популярность у слушателей. «Галей Цахал» стала первой радиостанцией на иврите, отказавшейся от официального стиля вещания. В ее развлекательных программах для солдат впервые стал использоваться разговорный язык в прямом эфире. Такой стиль вещания оказался очень популярным, особенно среди двух возрастных групп – молодежи и пенсионеров. Поскольку молодежь всегда склонна использовать менее формальный современный язык, а пожилые люди, среди которых было достаточно много тех, кто не вырос среди языка иврит, чувствовали себя комфортно, слушая передачи на разговорном языке, нежели на более высоком, но малоиспользуемом. Сегодня «Галей Цахал» относится к подразделению образования и молодежи Управления личного состава армии обороны Израиля и возглавляется командиром, назначаемым министром обороны на срок от 3 до 5 лет. С августа 2007 года станцию возглавляет Ицхак Туник. Главная редакция радиостанции находится в Яффо, имеются также студии и в Иерусалиме. Персонал станции включает как военнослужащих, так и гражданских лиц. Благодаря широкой сети передатчиков, а также интернет-вещанию, станция принимается на всех базах вооруженных сил Израиля, ну и, конечно же, в частных домах, как в самой стране, так и за ее пределами. Все вещание ведется на иврите. На средних волнах используются 4 передатчика на частотах 1224, 1287, 1305 и 1368 кГц. В FM-диапазоне в Израиле работает 16 передатчиков по 8 на каждый канал, а также 15 региональных станций, каждый из которых имеет от 1 до 3 передатчиков. Причем среди региональных станций есть одна с вещанием на арабском языке и одна с вещанием на русском языке. Последнее – это радио «Ришон Лецион». На русском она называется «Первое радио». Станция находится в Аждоде. Есть и трансляции на коротких волнах. Анонсированы частоты 6973 и 15785 кГц. Но есть сообщения о приеме «Галей Цахал» также на частоте 6821 кГц и на частоте 5105 кГц в режиме верхней боковой полосы USB. Неплохой сигнал на коротких волнах наблюдается в Европе с вечера и до утра. Почтовый адрес станции «Галей Цахал» – Military Defense Forces, Military Post Office Box 01005, Израиль. Адрес станции в интернете www.glz.co.il, но весь сайт, к сожалению, только на иврите. Напомню, что мы говорили об истории и сегодняшних днях радиостанции армии обороны Израиля «Галей Цахал», которой исполнилось 60 лет. При подготовке рассказа использованы материалы из статьи руководителя станции Исхака Туника, Википедии, World Radio TV Handbook и журнала «Контакт» Всемирного DX-клуба. Продолжаем программу для радиолюбителей на волнах «Голоса России». Алакеш Гупта в DX Индия пишет о специальных трансляциях всеиндийского радио, посвященных началу индуистского фестиваля «Дурга Пуджа». Это сообщение приводится в бюллетене DX Listening Digest. Этот фестиваль «Поклонение богине Дурге» проходит осенью ежегодно, однако дата его проведения каждый раз разная и определяется в соответствии с индуистским календарем. Фестиваль длится 4 дня, и точка его отсчета является день, когда проходит Махалайя. Это специальная церемония, в течение которой звучат речитативы на санскрите и специальная музыка. Всеиндийское радио транслирует эту церемонию с начала 30-х годов прошлого века. В этом году она пройдет в четверг, 7 октября, но это по местному времени. По всемирному времени она начнется 6 октября в 22 часа 30 минут, а закончится уже 7 октября в 0:15. В прошлом году для трансляции этой церемонии всеиндийское радио использовало следующие частоты: 4760, 4820, 4835, 4880, 4895, 4940 и 4965 кГц на коротких волнах, а также более трех десятков средневолновых частот, которые я перечислять не буду, так как это займет очень много времени. Портал DXinfo сообщает, что в Италии появилась новая частная радиостанция на средних волнах. Это Onda Media Broadcast, маломощная радиостанция, которая заработала на частоте 1512 кГц. Передатчик находится в Сан-Пьетро, что недалеко от Болоньи, север Италии. Мощность передатчика всего 600 Вт, но в настоящее время он работает с пониженной мощностью не выше 400 Вт. В конечном счете этот передатчик будет переведен на другую частоту 1503 кГц, а на нынешние 1512 кГц заработает более мощный передатчик 1,2 кВт. По информации менеджера станции Роберто Фурлана, Onda Media работает в эфире круглосуточно, хотя по другим сообщениям станция пока в эфире с 5:00 до 21:30. Программы состоят в основном из музыки и местной информации. Onda Media Broadcast вышла в эфир в августе, и первое сообщение о ее приеме пришло 26 августа. Однако сообщение о приеме станции за пределами Италии пока не поступало. Так что если вам удастся ее принять за пределами страны обитания, то это будет настоящий диэксинг. Евроафриканский путеводитель по средневолновым станциям дает такой адрес: Via A Valerio 51, Piove di Sacco, PD, Италия. Однако добавляет, что станция отвечает на сообщения слушателей о приеме только по СМС. В любом случае, думаю, что справки можно навести по ее электронному адресу Onda Media Broadcast, все в одно слово, @gmail.com. И в заключении сообщение информационного агентства ОНРУ о весьма неожиданном радиопроекте, который больше подходит для первоапрельской шутки, однако, похоже, все происходит на самом деле. Челябинский продюсерский центр 3535 решил заработать на эротическом радиоформате. В нашей стране до этого такого точно не было. Компания хочет запустить радио под названием «Порно». Его вещание, как пояснил продюсер радиостанции Алексей Кожевников, будет осуществляться онлайн, то есть в интернете. Но они также хотели бы работать и в обычном эфире, но не понимают, как оградить от него аудиторию младше 18 лет. По мнению авторов проекта, круглосуточное вещание на сексуальные темы должно привлечь рекламодателей. И известно, что в ночном эфире такие разговоры действительно бывают. Однако круглосуточное вещание такого рода запрещает 37-я статья закона о средствах массовой информации. А вот работу интернет-СМИ в этом отношении закон не ограничивает. Кожевников говорит, что радио порно поддержал областной Минздрав, представители которого планируют просвещать аудиторию на предмет заболеваний, передающихся половым путем. Ведутся консультации с правоохранительными органами, а также проводится экспертиза контента – искусствоведческая, психологическая, филологическая, сообщил продюсер станции. И тем не менее, трудно назвать неожиданной реакцию Роскомнадзора на новый проект. Средство массовой информации с таким названием зарегистрировано быть не может, поскольку само его наименование подразумевает, что будут распространяться порнографические материалы, а их распространение в России запрещено, заявили в ведомстве. Позднее появилось сообщение о том, что Общественная палата Челябинской области собирается обратиться в правоохранительные органы в случае выхода в эфир на FM-частоте радиопорно, которое в начале сентября появилось в интернете. Об этом говорится в заявлении пресс-службы палаты. Такие скандальные и эпатажные инициативы подрывают имидж региона и доверие к средствам массовой информации, а также способствуют ухудшению морально-нравственной атмосферы в области, недовольны в палате. Несмотря на все это, уже сейчас на бета-версии новой радиостанции в интернете выложены пилотные выпуски программы, например, интервью с проституткой. Полноценное вещание радиопорно намечено уже на октябрь, сообщает информагентство. Мне непонятно в этой истории лишь одно. Если новоиспеченные вещатели не планируют нарушать действующее законодательство и транслировать порнографические материалы, то зачем давать станции столь странное название, которое априори у многих вызовет негатив? Впрочем, не совсем понятно и другое. Чем можно заполнить круглосуточный эфир в такой узкой тематике, а самое главное, как заработать рейтинг? Ведь мало кто сознается, что регулярно слушает такое радио. Ну а этот выпуск программы для радиолюбителей на волнах «Голоса России» подошел к концу. Его подготовили и провели режиссер Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы прощаемся с вами и желаем всего самого доброго. И встретимся ровно через неделю.